Глава 6. 268.6.1. Без обрядов. Стих этот утверждает основное положение этики Упанишад и Гиты. Человек не может правильно развиваться психически, а следовательно достичь освобождения как конечной цели развития всего проявленного, если у него нет надлежащей внутренней установки. Мысль эта многократно и настойчиво проводится в традиционной философии Индии. Уже в ранних Упанишадах эта мысль выражена совершенно четко. Так в Чхандогья Упанишаде 3.14 сказано: «Поистине этот мир есть Брахмо, его подобает почитать в безмолвии, как пребывающего в том, Таджвалан. Поистине человек образуется намерением, каково его намерение в этом мире? Таким становится человек, предающийся ему, поэтому нужно обдумывать намерение». В последние годы это положение весьма категорически выдвинул Хауэр. Он считает, что этика теистическая йога Гиты близка йоге Упанишад, которую автор весьма подробно рассматривает. Он подчеркивает особую близость Гиты и Шветашватара Упанишады, что, впрочем, можно считать общепризнанным. Автор утверждает, что эта глубокая связь йоги Гиты и Упанишад послужила к укреплению авторитета Гиты и поднятию его на исключительную высоту. Йога, страница 190-37. В данном стихе можно видеть намек на закон о возрастных периодах ашрама. Свое полное выражение этот закон получил позже, оно уже вполне развито в мокша-дхарме. Ашрама в первом значении – обитель, но затем это слово получило значение – жизненный период, в зависимости от которого человек избирает свое жилище. Ману различает 4 периода жизни человека. Первый – брахмачарья, период ученичества, период юности. В это время молодой человек высшей касты, брамин, кшатрия, пребывает в обучении у гуру, учителя брамина, преподающего веды, и другие традиционные знания, необходимые представителю высшей касты, так называемые ветви вед. Сравни также главу 2, стих 41. В этот период ученику предписывается половое воздержание, почему слово «брахмачарья» в более позднее время получило значение «целомудрие». В этот период около 12 лет ученик обитает в доме учителя и выполняет домашнюю работу для гуру и его семьи. 2. Второй период. Грихастха – время, когда после окончания учения человек женится и становится домохозяином, отцом семейства, принимающим участие в общественно-политической жизни народа. Этот период длится до 40-45-летнего возраста. 3. За ним следует период ванапрастха, период отшельничества, пребывание в лесу. Отшельничество может быть различной степени строгости. Ману предписывает домохозяину, удаляющемуся в лес, передать священный огонь очага старшему сыну. Сын провожает отца до околицы селения, получает от него священный огонь, и, простившись, они расходятся, не оборачиваясь. Сын возвращается со священным огнем домой и становится домохозяином, а отец уходит в пустынь и становится ванапрастха, пребывающим в лесу. При более строгой аскезе он остается без огня нирагнис, а потому и без обрядов, так как они связаны с возжиганием и хранением священного огня. Именно на это и намекает разбираемый стих Гиты. Ванапрастха живет в лесу, при более строгой аскезе один, но чаще в обществе таких же отшельников, как и он, а также своей жены. 4. Четвертый и последний период жизни – привраджа, странничество, нищенство, бхикшу. Такой человек должен быть один. Чаще всего он принимает обет молчания, не имеет права оставаться на одном и том же месте больше 3 дней. Точный регламент образа жизни в различные ашрама дан В Манавадхарма-шастрах, в тантрах, говорится, что в период Кали-юга, начавшийся со времени Великой войны Бхаратов, период, к которому относится и настоящее время, никто не в силах выполнять точно закона ашрама. В правилах для отшельников, глава 5 стих 25, Ману предписывает так: «Священные огни в себе перенося, согласно закону, без огня, без крова, да пребудет муни, питающийся корнями и плодами». То есть, заменив своим телом священный огонь, в который приносится жертва, да пребудет муни. 269.6.2. Желаний. Самкальпа. Это понятие разрабатывалось многими индийскими философскими школами. Шанкара, комментируя Брихадараньяку Упанишаду 1.5.3, говорит: «Самкальпа есть определение предмета через различие, например, белый, черный и прочее». В тексте Упанишады сказано, что манас определяет самкальпа наряду с другими психическими качествами. В комментариях к Брахма-сутрам Бадараяны Шанкара, разбирая вопрос о соотношении высшего атмана и индивидуума, которое он уподобляет соотношению костра с искрой, говорит, что подобно тому, как искра имеет общее с костром свойство гореть и сиять, так и индивидуум имеет свойство общее с атманом, всеведение и всемогущество. Но если это так, то почему желание не творит предметов во сне, спрашивает Шанкара. Ответ на этот вопрос заключается в свойствах самкальпа. Это есть свойство ума, подобное такому: «пусть то-то и то-то случится со мной». Иначе говоря, самкальпа есть воображение, руководимое желанием, но лишенное реализационной силы, в чем приходится признавать противоречивость определения Шанкары. Очевидно, что понятие самкальпа можно противопоставить понятию бхавана. Сравни главу 2 стих 66. Самкальпа создает только грезы, бхавана же есть творческая мысль йогина. Шанкара замечает по поводу этого стиха, что есть некоторое сходство между саньясой и карма-йогой, так как не помышляющий о плодах также совершает некоторое отречение, хотя и не полное, так как совершает действие. 270.6.3. Средством. Шанкара поясняет: карма-йога есть способ достигнуть дхьяна-йоги. Муни в этом стихе значит «стремящийся к йоге», но еще не достигший ее. А поэтому для него карма есть средство, для муни же, достигшего йоги, прекращение есть средство. Достижение конечной цели, то есть освобождение. Чем больше он отказывается от действий, тем более совершенного покоя он достигает. 271.6.5. Союзник. Не безинтересно сравнить этот стих с нормандскими рунами. «Слушай же первое слово заклятия, ран его принял от ринд. Сам себя сильный спаси». Шанкара по поводу этого стиха замечает: только «я» может быть истинным другом для себя, спасающим от самсары, и настоящим врагом, погружающим в самсару.